Лутонюшка. Жил-был старик со старухою. Был у них сынок Лутоня. Вот однажды старик с Лутонью занялись чем-то на дворе, а старуха была в избе. Стала она снимать с гряд полено, уронила его на загнетку, а тут превеликим голосом закричала и завопила. Вот старик услыхал крик, прибежал поспешно в избу и спрашивает старуху, о чем она кричит. Старуха сквозь слезы стала говорить ему, да вот, если б мы женили своего Лутонюшку, да если б у него был сыночек, да если б он сидел тут на загнетке, я б его ведь ушибла поленом-то. Ну и старик начал вместе с нею кричать о том, говоря, «И то ведь, старуха, ты ушибла моего!» Крича то, по что ни на есть мочь. Вот бежит со двора Лутони и спрашивает, «О чем вы кричите?» Они сказали, «О чем?» «Если б мы тебя женили, да был бы у тебя сынок, если б он дальше сидел вот здесь, старуха убила б его поленом, оно упало прям сюда, да от кого резко!» — Ну, — сказал Лутоня, — и спалать вам. Потом взял свою шапку в охапку и говорит, — Прощайте, если я найду глупее вас, то приду к вам опять, а не найду, и не ждите меня. И ушел. Шел-шел и видит, мужики на избу тащат корову. — Зачем вы тащите корову? — спросил Лутоня. — Они ему говорят. — Да вот, видишь, сколько выросло там травы-то! — Ах, дураки набитые! — сказал Лутоня, взял, залез на избу, сорвал траву и бросил корове. Мужики ужасно тому удивились и стали просить Лутоня, чтобы он у них пожил да поучил их. — Нет, — сказал Лутонь, — у меня таких дураков еще много по белу свету, и пошел дальше. Вот в одном селе увидел он толпу мужиков у избы. Привязали они в воротах хомут и палками вгоняют в этот хомут лошадь, умаяли ее до полусмерти. — Что вы делаете? — спросил Лутонь. — Да вот, батюшка, хотим запрячь лошадку. — Ах вы, дураки набитые! Пустите-ка, я вам сделаю! — взял и надел хомут на лошадь. И эти мужики с дива дались ему, стали останавливать его и усердно просить, чтобы остался он у них хоть на недельку. Нет, Лутоня пошел дальше. Шел-шел, устал и зашел на постоялый двор. Тут увидал он, хозяйка-старушка сварила соломату, поставила на стол своим ребятам, а сама то и дело ходит с ложкой в погреб за сметаной. — Зачем-то, старушка, понапрасну топчешь лапти, — сказал Лутонь. — Как зачем? — возразила старуха охриплым голосом. — Ты видишь, батюшка, соломат на столе, а сметана в погребе. — Да ты б, старушка, взяла да принесла сюда сметану, у тебя дело пошло по маслечку. — И то, родимой! Принесла в избу сметану, посадила с собой Лутоню. Лутоня наелся, залез на палати и уснул. Когда он проснется, тогда и сказка моя даль начнется, а теперь пока вся.